Итак, теория, начинает доктор с глубоким довольным вздохом. «Нахуй жену!» — говорит Ракли. МакМёрфи приставляет ладонь ко рту и скрипучим шепотом спрашивает его через всю комнату. «Чью жену?» А Мартини вздергивает голову и таращит глаза. «Да», — говорит он, — «чью жену? А? Ее? А? Вижу ее! Да!» «Дорого бы я дал, чтобы иметь его глаза», — говорит МакМёрфи, и больше ничего не говорит до конца собрания. Только сидит, смотрит, слушает, не упуская ни единой мелочи, ни единого слова. Доктор все рассказывает свою теорию. Наконец старшая сестра решила, что с него хватит, просит его замолчать. Ведь надо все-таки заняться Хардингом. И они толкуют о нем до конца собрания. Во время собрания МакМёрфи еще раза два наклоняется вперед, будто хочет что-то сказать, но передумывает и откидывается обратно. На лице его озадаченность. «Тут творится что-то странное», — смекает он, но не может взять в толк, что именно. Например, никто не смеется. Когда спросил Уракли, чью жену, он думал, точно засмеются. Но никто даже не улыбнулся. Воздух сжат стенами слишком туго, не до смеха. Странное место, где люди не позволяют себе засмеяться. Странное дело, как они пасуют перед этой улыбчивой, мучнистой мамашей с красными-красными губами и большими-большими сиськами. «Надо подождать, разобраться, что к чему в этом месте», — думает он. «Не лезть в игру с бухты-барахты». Хороший игрок всегда помнит это правило. К игре присмотрись, а потом уж за карты берись.